13 главе Евангелия от Иоанна мы находим несколько событий, происшедших во время пасхального ужина Господа Иисуса Христа с Его учениками. На одно из событий, а именно умовение ног ученикам, мы обратили внимание в прошлой беседе. А о следующем событии читаем с 18 по 30 стих этой же главы. В 18 стихе Господь сказал ученикам следующее. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». И далее Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Стих 21. Прежде чем говорить более подробно о Иуде Искариоте, обратим внимание на слова Господа Иисуса Христа, сказанные в 18 стихе, а именно «Едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Господь воспользовался Псалмом 40, стихом 10, где сказано следующее. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Это псалом Давида. На Востоке вкушать хлеб с кем-либо было знаком дружбы и лояльности. Но согласно слов Давида, в самом надежном друге он нашел такое же вероломство, как и в других. Это, вероятно, Давид говорит о своем сыне Авессаломе или Ахитофеле. 2 Царств 16:15-17:4. Поднимать пяту говорится в переносном смысле, вместо нападать на лежащего человека и ругаться над ним, бить ногами, что свойственно людям злым и низкого духа. Отметим также, что прямого пророчество о том, что Иуда будет предателем, нет в Ветхом Завете, но некоторые предполагают, что Ахитофел является прототипом Иуды. Реакция учеников Господних. В недоумении они озирались друг на друга. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Господа. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросить, кто это, о котором говорит. Стих 23-24. Имя ученика, возлежащего у груди Иисуса, никогда не было названо в Новом Завете. Некоторые предполагают, что это был Лазарь, которого любил Иисус. 11.5. Но большинство богословов соглашается, что этим учеником был сам автор Евангелия, то есть Иоанн Богослов, так как он не упоминает своего имени в своем Евангелии, ни имена своих родственников. И если здесь сказано, что это был ученик, которого постоянно без перемен любил Господь, стих 23, то значило ли это, что другие ученики, присутствующие здесь, были менее любимы Господом? Ведь Господь любит всех его учеников, и притом до конца своей земной жизни любил, 13.1, и любил особенной божественной любовью, как об этом говорит Священное Писание. Но мы можем увидеть разницу любви Божьей ко всему миру, 3.16, и ко своим избранным. Таково явление мы видим и среди учеников Господа. Среди них был молодой ученик, около 22 лет, который понимал учителя лучше, которого сердце было предано Господу больше, у которого в сердце все проникающий Дух Божий находил место в большей степени, чем у других. И дело не в том, что Бог даровал разную любовь любящим Его, а в том, как та или другая личность восприняла эту любовь в своем сердце. И согласно этого восприятия, Бог, соответственно, и поступает. Ответ Господа. Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». 26 и 27 стих. Некоторые стараются оправдать Иуду Искариота, говоря, что он пал жертвой Божьего выбора и что он ничего не мог совершить вопреки его судьбе. То есть он не виновен в том, что Бог его так использовал. Но вот стих 26 раскрывает нам, казалось бы, загадочные действия Господа, а именно, он, обмакнув кусок хлеба, подает Иуде. Что это значило? Во время пасхальной трапезы глава дома обмакивал кусок хлеба в сосуд, наполненный вином, водой и плодами земли, чем символически обозначалась благо земли обетованной, текущей медом и молоком. Этот обычай означал иногда особое благоволение главы дома к тому, кому подавалось это. Нечто похожее по значению этого события мы находим, читая книгу Рув 2.14, Иова 31.17. Господь воспользовался этим случаем, чтобы показать Иуде свою любовь. И это было призвание к покаянию. Но с обращенной душою Искариота произошло совершенно противное. Так как речь идет о Иуде-предателе, следует несколько больше сказать о нем, используя для этого некоторые места из Священного Писания. Имя Иуда означает «Господу хвала», но среди христиан редко найдете человека, имеющего такое имя. Из Евангелия мы знаем, что он был сыном Симона и что он был Искариот, слово, которое многие понимают как слегка измененное еврейское слово «Иш-Кириот», то есть «человек из Кириота». Когда Иуда последовал за Христом, остается тайной. И как служитель Христов Иуда мог превратиться в предателя? Вот вопрос. Одни думают, что этим он хотел принудить Христа к более решительным действиям. Другие, что он разочаровался в Иисусе и хотел показать себя великим патриотом. Одно ясно, что он сам себе избрал таков путь, то есть путь предателя. И хотя в 13 главе Евангелия от Иоанна в 27 стихе сказано: «И после сего куска вошел в него сатана», тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее», это не значит, что только здесь начинается вся трагедия падения Иуды. В 6 главе, 70-71 стихе, Господь говорит о Иуде как о дьяволе. В 12 главе 4-6 о нем сказано как о воре. В 13 главе 2 стихе сказано, что дьявол вложил в его сердце предать Иисуса. И теперь, в 13 главе 27 стихе, сказано о нем как о личности, в которую вошел дьявол. Прогресс зла в Иуде очевиден. Но наряду с этим очевидны Христовы усилия спасти Иуду. Об одном из них читаем в 26 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. Последнее предупреждение Иуде было сделано в Гефсиманском саду. При аресте Христа Иуда поцеловал Господа, на что Господь ответил: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» От Луки 22:48. Кротость и забота о самом Иуде звучит в словах Господа. Но им, Иуды, овладело ожесточение, находясь в полной власти сатаны, не видел всего этого. В притчах 29:1 сказано следующее: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления, что впоследствии случилось и с Иудой. Может ли человек так глубоко опуститься в пучину беззакония? Да, может. И это страшно, ибо таковым нет возврата. Приходит время, когда Бог, видя безрезультатность своих попыток, оставляет человека. Об этом и пишет нам апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 24 стих. «О тех, кто, имея возможность прославить великого Бога как следует, познав отчасти славу Его, не прославили то, как говорит апостол Павел, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Бог никогда поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожинает».